Некоторые мантры для джапы. Первое. Аум гам ганапатайя намах аум. Воздействие этой мантры можно заметить после 125 тысяч повторений по 5 тысяч раз в течение 25 дней. Считается, что слоноголовый бог Ганеша Ганапати устраняет всяческие препятствия. Его супруг зовут Ритхи и Ситхи. Это означает, что он дарует Ритхи и Ситхи физические и умственные способности. Он наделяет покоем и процветанием. Эту джапу следует выполнять после очищения, принятия ванны. Дополнительную помощь обеспечивает рисованное изображение или фигурка Ганеши в руке во время джапы. Если протяженность джапы составляет 125 тысяч повторений, то 1/10 этого числа, 12,5 тысяч повторений, должна быть произнесена до поклонения огню Хомы. Для усиления воздействия мантры необходимо совершать ахути, жертвование огню, масло гхи и аштха-гандхи – смесь восьми трав с приятным ароматом. Второе. Аум айм с ар асб атье намах аум. Айм представляет собой биджакшару – слог-зерно, сжатую форму длинной мантры. Сарасвати – богини речи, музыки, знаний и изящных искусств. Тот, кто повторит эту мантру 500 тысяч раз, узреет Сарасвати и станет просветленным. Ему откроются все знания, а Сарасвати поселится на его языке. Все, что сказано этим человеком, непременно сбудется. 1/10, 50 тысяч повторений, должны сопровождаться хомой. Третье. Аум Крым Каликайе Намах Аум. Крым или Крим, как произносят в Мадрасе, представляет собой биджакшару, божественной матери Кали. Предписывается 500 тысяч повторений этой мантры, а ее завершением должна стать хома с 50 тысячами ахути. Четвертое. Аум айм хрим клим чамун дайе вичей ауту. Это самая популярная мантра божественной матери Дурги. Она приводится в тантрических писаниях Чанди и Дурга Саптшати. Эту мантру следует повторять 500 тысяч раз и провести в конце поклонения огню с выполнением 50 тысяч ахути при повторении мантры. Пятое. Аум дум дургайе намах аум. Эта мантра также посвящена матери Дурге. Она выполняется так же, как мантра четвертая. Шестое. Аум хрым намах аум хрым. Биджакшара богини Майи. Этот слог известен как тантрическая пранава. Иначе говоря, хрым занимает в тантре такое же положение, какое аум занимает в веданте. Выполнение 500 тысяч джап и 50 тысяч ахути с маслом гхи и смесью трав аштха-гандхи приносит ситхи. Седьмое. Аум шрим хрым клим Маха Лакшмайе Намах Аум Шрим. Биджа Лакшми. Предписывается 100 тысяч повторений этой мантры и 10 тысяч ахути с маслом гхи и смесью трав самигри. Это приносит благословение матери Лакшми, покой, процветание и гармонию. Гаятри мантра. Мантра для многих целей. Аум бхур бхувах свах тат савитур вареньям. Бхарго девасья дхимахи дхийо йо нахпра чодаят. 125 тысяч повторений гаятри мантры приносят ситхи. После выполнения предписанного числа повторений следует провести 12 тысяч ахути с использованием хаванца мигри в сочетании с сахаром сырцом, семенами черного кунжута 125 грамм и гхи 250 грамм. После комы нужно устроить небольшое празднество для 12 восьмилетних девочек и одного шестилетнего мальчика. После этого мантра становится ситхой и может использоваться для излечения физиологических и психических недугов, избавления от неудач и достижения победы над врагами. Целительство. Перед тем, как прикоснуться к больному или дать ему лекарство, повторите гаятри в течение одного круга малы. Завершив круг 108 бусин, дайте пациенту лекарство. Если он не хочет принимать его, наполните водой чистый медный, латунный, бронзовый или серебряный сосуд, встряхните его и один раз повторите мантру, а затем дайте воду больному. Такая вода оказывает чудотворное воздействие. Улучшение памяти и повышение остроты ума. Джапу гаятри мантры следует проводить на восходе, после купания, повернувшись лицом к востоку. Лоб следует оставить влажным, что достигается накладыванием на него обильного слоя пасты из порошка сандалового дерева. Паста готовится так. Кусок сандалового дерева растирают на кирпиче или камне, добавляют к порошку щепоть шафрана и небольшой кристаллик камфоры или щепотку камфорного порошка, а затем разбавляют несколькими каплями воды, чтобы получилась густая смесь плотности меда. Гаятри мантру следует произносить, трижды повторяя слог «аум» перед мантрой. Джапу нужно повторять ежедневно в количестве одной малы 108 раз, трех мал 324 раза, пяти мал 540 раз, семи мал 756 раз, девяти мал 972 раза или 11 мал 1188 раз. После завершения малы потрите ладони друг от друга, продолжая повторять мантру, а затем разотрите ладонями лоб, прикасаясь обоими безымянными пальцами к области третьего глаза. При этом правая рука растирает правую сторону лба, а левая – левую, вплоть до висков. После этого необходимо коснуться обеими руками сначала головы, затем глаз, ушей, носа, щек, задней стороны шеи и передней части шеи в указанном порядке. Упражнение выполняется в замедленном темпе. Задержите дыхание, когда прикасаетесь к начальной точке, третьему глазу, и не совершайте ни вдохов, ни выдохов, пока не достигнете конечной точки, передней части шеи. Обретение богатства. В конце гаятри мантры трижды повторяйте «шрым» – «биджу лакшми». Ежедневно следует совершать один оборот малы – 108 повторений. Все используемые при выполнении обряда предметы должны быть желтыми, и в период джапы следует питаться только пищей желтого цвета. Используйте желтый шерстяной коврик, молу с бусинами из желтого халди, корня куркумы, желтые горшки, желтые цветы и желтый просад. Освещенная пища. К воде в сосуде для воды следует добавить щепоть шафрана. В воскресенье практикующий должен поститься и растирать тело маслом, смешанным с порошком куркумы. Джапу следует проводить ранним утром, желательно еще до восхода. Самолечение. Больной должен проводить джапу гаятри мантры после купания, трижды повторяя в конце мантры слог «Айм», если его болезнь связана с увеличением объемов желчи и слизи, или слог «Хум», если болезнь вызвана усилением ветра. Джапу следует повторять по 108 раз ежедневно, ранним утром после умывания. Изгнание злых духов. Следует провести агнихотру, хаму, и придать огню 108 ахути обычного хаванца мигри. По завершении хавана из очага, хаван кунды или яджня кунды, следует собрать светло-серую золу и растереть ее по кистям рук, стопам, лицу, ушам, голове, области живота и спине того, кто одержим злым духом. Во время растирания необходимо напевать гаятри-мантру. После одного растирания злой дух исчезает. Такую золу следует применять и к другим пациентам, однако перед использованием золу нужно взять одной рукой, 11 раз повторить гаятри-мантру и продолжать напевать ее при растирании. Защита от отравлений и укусов змей, скорпионов и прочего. Золу сандалового дерева или дерева пипал, баньян, полученную после хома со 108 повторениями гаятри-мантры, следует собрать и хранить в голубой бутыли. Ее можно использовать для лечения любых отравлений, включая укусы скорпионов и змей. Соблюдайте следующее правило. Первое. Следите за тем, какая ноздря активна. Второе. Держите золу в правой руке, если ведущей является правая ноздря, и наоборот. Третье. Повторяйте гаятри-мантру, добавляя в конце «хум» и медитируя на восседающей на коне богине Гаятри. Повторите мантру 11 раз. Четвертое. Растирайте золу, напевая мантру «Аум бхур бхувах свах, тат савитур, вариньям, бхарго девасья дхимахи, дхийо йо на прачодаят, хум». Пятое. Храните в другой небольшой бутыли 10 грамм пасты из горчичных зерен. Во время приготовления пасты в каменной ступке повторите мантру 108 раз. Эту пасту нужно хранить вместе с золой и использовать одновременно с золой или сразу после растирания. Прикладывайте пасту к кончикам всех пальцев рук и ног, к мочкам ушей, пупку, кончику носа и лбу. Махамритюнджая мантра. Аум Триямбакам Яджамахе Сугандхим Пуштивартханам Урварукамива Бандаханан Мритьормукшия Мамритат. Эта могущественная мантра Шивы Рудры избавляет от физических, умственных и вызванных небесными причинами недугов. Подобно гаятри-мантре, эта мантра имеет общее назначение. Обычно ее рекомендуют астрологи, вайдьи, аюрведические врачи, и тантристы. Джапа в количестве 125 тысяч повторений избавляет от страха смерти, даже если больной настолько плох, что врачи бессильны и ни одно лекарство не помогает. После джапы следует провести кому в течение 12 500 повторений этой мантры, сопровождая каждое из них подношением семян черного кунжута. Махамритюнджая – имя Шивы, бога разрушения. Медитация на этой четырехрукой форме Шивы обязательна для тантриста. В своем аспекте Махамритюнджая – Шива изображается восседающим в пруду. В двух руках он держит горшки с водой, проливая воду себе на голову. Третья рука справа вращает мялу, а четвертая рука слева удерживает еще один горшок, из которого непрерывно течет вода. Иногда одна из правых рук изображается в благословляющей мудре – жесте. Считается, что Махамритюнджая мантра приносит победу над смертью, страданиями и болезнями. Она устраняет преграды, создает благоприятные обстоятельства и наполняет жизнь счастьем. 12-слоговая мантра Вишну. Аул намо бхагавате васудевайя. Число джап для этой мантры – 1 200 000. Предписывается хома со 120 000 ахути, при которых сжигаются коровье гхи и семена черного кунжута. 8-слоговая мантра Шивы. Аум намах Шивайя. Если учитывать только Намах Шивая, эта мантра состоит из пяти слогов. Биджа-мантры. Биджа-мантры – это семенные мантры, состоящие из нескольких слогов. Считается, что они сильнее обычных мантр. Чтобы повысить могущество мантр, к ним присоединяют биджа-мантры в начале либо в конце, а иногда и в начале, и в конце. Биджа-мантры могут не иметь вербального смысла, однако всегда указывают на конкретных богов или богинь, или на элементы Махабхуты. Иногда биджа-мантра состоит всего из одного-двух слогов – биджа – бог, или богиня – айм, сарасвати – хрм, майя – клим, кама – крим, кали – шрим, лакшми – им, йони – лам, земля – вам, вода, варуна – рам, огонь – ям, воздух – хам, акаша – ам, Сурья – солнце – Ам, Луна – Гам, Ганеша – Дум, Дурга. Некоторые биджа-мантры представляют собой сокращенные формы более длинных мантр, к примеру, Шодаши-мантра или Трипур-сундари-мантра звучит так. Хрым – Ка-Айе, Ила-Хрым, Ха-Сакахала. Хрим-Сакала-Хрим. Эта сокращенная биджа-мантра произошла от такой полной формы «Камойоних», «Камала», «Ваджрапани», «Гуха», «Хаса», «Матришва Бхраминдра», «Пунар», «Гуха», «Сакала», «Маейя», «Ча», «Пуручхайва», «Вишвамадади», «Виддиом». Если вы совершите в первых трех строках этой мантры следующее сокращение «Кама» – «Ка», «Йони» – «Айе», «Камала» – «И», «Ваджрапани» – «Индра» – «Ла», «Гуха» – «Хрим», «Хаса» – «Хаса», «Матришва» – «Ка», «Абхра» – «Ха», «Индра» – «Ла», «Пунаргуха» – «Хрим», «Сакала» – «Сакала», «Майя» – «Хрим», то получите сокращенную биджа-мантру. Ка-айе ила-хрим, ха-сака-хала-хрим-сакала-хрим. Таким образом, бессмысленная на вид биджа-мантра иногда скрыто содержит в себе целые стихи из санскритских писаний.